Глава 15. Пневмония у Киврин прошла так внезапно, что она не сомневалась. Наконец-то включились лимфоциты или еще что-то. Боль в груди исчезла, кашель пропал, шрама на виске как не бывало. Имейн всем видом выражал недоверие, будто подозревала, что Киврин эту рану на голове симулировала. Хорошо, что не стали делать бутафорскую. «Вы должны благодарить Господа, что Он исцелил вас в этот день отдохновения и покоя», — неодобрительно изрекла Имейн, преклоняя колени у кровати. Она как раз вернулась с воскресной службы, и на шее у нее висел серебряный ларчик на цепочке. Зажав его в ладонях, «совсем как я с диктофоном», — подумала Киврин. Леди Имейн прочитала «Отче наш», затем поднялась. «Жаль, что не удалось сходить с вами на службу», — сказала Киврин. Имейн хмыкнула. «Я сочла, что вам еще не можется», — подчеркивая последнее слово, сказала она с укором. «Да и служба была из рук вон». Она снова пустилась перечислять грехи отца Роша. Прочитал Евангелие прежде Господи помилуй, надел заляпанный свечным воском стихарь, забыл часть исповедуя. После этого настроение у нее улучшилось, и, закончив, она похлопала Киврин по руке со словами. «Вы еще не совсем поправились. Отлежитесь денек». Киврин послушно отлежалась, записывая на диктофон наблюдение. Про дом, про деревню, про всех, кого встретила здесь. Зашел мажордом с плошкой приготовленного женой горького отвара. Темноволосый, грузный, в воскресной куртке, которая его явно стесняла, подпоясанный слишком тонкой работой серебряным ремнем. Забежал мальчик, примерно одних лет с Розамундой, сказать Элевис, что ее кобыла охромела на переднюю ногу. Священник больше не заглядывал. «Ушел исповедовать Коттера», — сказала Агнес. Агнес по-прежнему служила отличным информатором, с готовностью отвечая на любые вопросы, независимо от знания ответа, и делясь ценными сведениями о деревне и ее обитателях. Розамунда вела себя потише, усиленно стараясь казаться взрослой. «Агнес, не мели языком», — одергивала она сестру то и дело. Но Агнес, к счастью, пропускала нравоучения мимо ушей. Розамунда сама поведала Киврин про своих братьев и отца, который обещал непременно приехать на Рождество. Видно было, что она его боготворит и скучает по нему. «Жаль, что я не мальчик», — призналась она как-то, когда Агнес показывала Киврин серебряную монетку, подаренную сэром Блуэтом. «Была бы мальчиком, осталась бы с отцом в Бате». Из этих отрывочных сведений, обрывков подслушанного у Элевиса и Имейн и собственных наблюдений, Киврин составила более или менее полную картину окружающей обстановки. Деревня оказалась меньше, чем предполагался по вероятностным подсчетам Скентгейт. Вместе с хозяевами поместья и мажордомовым семейством едва 40 человек наберется. У мажордома 5 детей и недавно крещенный младенец, по словам Розамунды. Даже с учетом 2 пастухов и нескольких пахарей, поместье считалось беднейшим из владений Гийома, и леди Имейн категорически не устраивала, что именно в этой дыре приходится справлять Рождество. Жена мажордома тянулась из грязи в князи, Мейзри взяли из местных разгильдяев, Киврин записывала все, и факты, и слухи, молитвенно складывая руки при каждом удобном случае. Снегопад, начавшийся после той неудачной вылазки, продолжался всю ночь, и на следующий день снегу выпало почти по колено. Когда Киврин встала с кровати, пошел дождь, и она надеялась, что снег растает, но тот лишь покрылся твердой коркой наста. Вряд ли удастся узнать поляну переброски без телеги и сундуков. Нужно просить Гэвина, пусть довезет ее до места. Вот только как? Он заходил в дом лишь к столу или с каким-нибудь вопросом к Элевис, и рядом неизменно оказывалась леди Имейн, поэтому Киврин даже приблизиться к нему не смела. Тогда она начала выводить девочек на небольшие прогулки. Во двор, в деревню, надеясь случайно наткнуться на Гэвина. Однако его не было ни на конюшне, ни в амбаре. Грингалет тоже пропал из стойла. Киврин начала опасаться, что рыцарь все-таки не внял запрету Элевис и отправился на поиски разбойников. Но Розамунда сказала, что он на охоте. «Добывает оленину для рождественского пира», — объяснила Агнес. Никому не было дела, куда и насколько она уводит девочек. На вопрос Киврин, можно ли сходить с ними на конюшню, Элевис только кивнула рассеянно, а леди Имейн даже не отчитала Агнес за развязанные тесемки плаща и ненадетые рукавицы. Будто, верив детей заботам Киврин, взрослые тут же забыли о них. Хозяйки сбились с ног, готовясь к Рождеству. Элевис подрядила всех девиц и старух в деревне печь и варить. Закололи двух свиней, ощипали половину горлиц, во дворе кружились перья и пахло свежим хлебом. В начале XIV века рождественские праздники длились 2 недели с пирушками, весельем и играми. И все же странно, что Элевис затеяла все это, несмотря на обстоятельства. Видимо, верила, что лорд Гийом действительно приедет на Рождество. Имейн распоряжалась уборкой в зале, непрерывно жалуясь на стесненные условия и отсутствие толковых помощников. Поутру она привела мажордома и еще одного, чтобы снять тяжелые столешницы со стен и выдрузить их на козлы. Потом Мейзри и другая женщина со следами золотухи на шее под ее руководством терли столешницы тяжелыми щетками и песком. «Лаванды нет», — огорошила она Элевис, — «и тростника на пол не хватает». «Придется обойтись тем, что есть», — ответила Элевис. «Нет сахара для изысков и нет корицы. Зато в курсе всего этого вдосталь. Нас там примут с распростертыми объятиями». Киврин, надевавшая Агнес ботинки, собирая ее на повторную вылазку в конюшню, в тревоге подняла глаза. «Туда всего-то полдня пути», — уговаривала леди Имейн. «Капеллан леди Изольды охотно проведет службу и...» Дальше Киврин не расслышала из-за Агнес, воскликнувшей: «Моего пони зовут Сарацин». «Угу», — пробормотала Киврин, прислушиваясь к разговору. На Рождество знать имела обыкновение ездить по гостям. Эх, как же она раньше не подумала. Выбирались всем домом и гостили неделями, по меньшей мере до крещения. Если они отправятся в курси, то к стыковке вряд ли вернутся. «Отец назвал его Сарацином, потому что у него дикое сердце», — поведала Агнес. «Сэр Блуит вознегодует, узнав, что мы просидели все святки у него под боком и не объявились», — доказывала Имейн. «Чего доброго подумать, что обручение расторгнуто?» «Мы не можем провести святки в курси», — всполошилась Розамунда, до того спокойно сидевшая на скамье напротив Киврин и Агнес. «Отец обещал непременно приехать на Рождество. Ему не по душе будет, что мы не дождались». Имейн испепелила Розамунду взглядом. «Ему не по душе будет, что его дочери не знают приличий и позволяют себе встревать, куда не просят». Она обернулась к озабоченной Элевис. «Уж, наверное, моему сыну хватит ума разыскать нас в курси». «Супруг наказал нам сидеть здесь и ждать его прибытия», — ответила Элевис. «Он возрадуется, что мы исполнили его наказ». Она подошла к очагу и взяла шитье Розамунды, ставя точку в споре. Однако, судя по лицу Имейн, не окончательно. Старуха поджала губы и сердито ткнула пальцем в пятно на столе. Женщина с золотушными следами тут же кинулась отскапливать. Имейн не отступится, пристанет снова, выдвигая довод за доводом, почему нужно ехать к сэру Блуиту, у которого вдосталь и сахара, и тростника, и корицы. И образованный капеллан для проведения рождественской службы, которую леди Имейн наотрез отказывается слушать в исполнении отца Роша. А у Элевис беспокойство растет с каждой минутой. Она может действительно податься в курси за помощью. Или даже вернуться в Бат. Нужно во что бы то ни стало отыскать место переброски. Киврин завязала болтающиеся тесемки шапочки под подбородком Агнес и натянула сверху капюшон накидки. «В Бате я каталась на Сарацине каждый день. Почему нам здесь нельзя прогуляться? Я возьму с собой черныша», — мечтала Агнес. «Собаки не ездят верхом», — поддела Розамунда. «Они бегут рядом». Агнес упрямо надула губы. «Черныш еще маленький!» «А почему здесь нельзя на верховую прогулку?» — спросила Киврин, гася начинающуюся ссору. «Потому что некому нас сопровождать», — объяснила Розамунда. «В Бате с нами ездила нянька и один из отцовских рыцарей». «Почему бы в таком случае одному из отцовских рыцарей, Гевину, не сопроводить их? Тогда можно не только узнать, где переброска, но и попросить показать. Гевин ведь тут, в доме. Киврин видел его во дворе поутру, поэтому и предложила поход на конюшню. Но если он поедет с ними, еще лучше». Имэйн подошла к сидящей у очага Элевис. «Если мы остаемся здесь, нам нужна дичь для пирога». Леди Элевис отложила шитье и встала. «Пошлю мажордома со старшим сыном настрелять». «Тогда некому будет сходить за плющом и астралистом». «Сегодня отец Рош за ними собирался», — возразила леди Элевис. «Он принесет только для церкви», — не отступала Имэйн. «А нам нужно украсить зал». «Мы съездим», — вызвалась Киврин. Элевис и Имэйн обернулись одновременно. Киврин поняла, что сглупила. В отчаянных попытках изобрести способ поговорить с Гевином она забыла приличие и позволила себе встрять, куда не просят. Теперь леди Имэйн окончательно уверится, что им срочно надо в курси искать более воспитанную няньку для девочек. «Простите, что высказываюсь без спроса, сударыня», — опустив очи долу, промолвила Киврин. «Я понимаю, что забот много, а рук не хватает. Мы с Агнес и Розамундой без труда можем съездить в лес за астралистом». «Да», — оживилась Агнес, — «я поеду на сарацине». Элевис что-то хотела сказать, но ее перебила Имэйн. «Я гляжу, лес не внушает вам страха, хоть вы лишь давеча излечились от раны». Промах на промахе. Она ведь действительно тащит девочек в тот же самый лес, где на нее якобы напали и бросили умирать. «Я не имела в виду ехать одним», — объяснила Киврин, надеясь, что не наломает еще больше дров. «Насколько мне известно, девочек обычно сопровождал кто-то из рыцарей вашего супруга». «Да», — пискнула Агнес. «С нами может поехать Гевин и мой пес Черныш». «Гевина сейчас нет», — сказала Имэйн и отвернулась к женщине, оттирающей столешницу. Повисла пауза. «А где же он?» — спросила Элевис. Тихо спросила, но щеки ее зарделись. Имэйн забрала у Мейзри тряпку и принялась сама сражаться с пятном. «Он выполняет мое поручение». «Вы послали его в курси?» Элевис не спрашивала. Она утверждала. «Негоже нам, находясь в такой близи от курси, не поздравить Блуэта с праздниками. Он решит, что мы его гнушаемся, а по нынешним временам, ой, как неразумно гневить такого влиятельного человека». «Мой супруг наказал никому не сообщать, что мы здесь», — отрезала Элевис. «Мой сын не наказывал сторониться сэра Блуэта и лишаться его благоволения, когда в том может возникнуть крайняя нужда». «С какой вестью вы отправили его к сэру Блуэту?» «С добрыми пожеланиями», — ответила Имэйн, теребя в руках тряпку. «Просила передать, что мы будем рады принять его с домочадцами у себя на Рождество». Старуха заносчиво вскинула подбородок. «Как еще должно поступить, если наши две семьи вот-вот породнятся? Они привезут яств для рождественского стола и слуг». «И капеллана леди Ивольды, которая проведет службу», — ледяным тоном закончила Элевис. «Они приедут сюда?» — раздался голос Розамунды. Девочка снова вскочила, уронив на пол лежащее на коленях шитье. Имэйн и Элевис обернулись недоуменно, словно позабыв, что кроме них кто-то есть в зале. «Леди Катерина!» — сердито воскликнула Элевис. «Вы ведь собирались с девочками в лес за хвоей для зала?» «Ну как же мы без Гевина?» — не поняла Агнес. «Возьмите отца Роша». «Хорошо, сударыня», — ответила Киврин и повела Агнес за руку к выходу. «Они приедут сюда?» — не отставала Розамунда. Щеки у нее пылали почти так же, как у матери. «Не знаю», — вздохнула Элевис. «Ступай с леди Катериной». «Я поеду на сарацине», — воскликнула Агнес и, вырвав руку, побежала вперед. Розамунда хотела что-то сказать, но передумала и пошла снимать плащ с крючка в сенях. «Мейзри, стол уже очищен», — продолжала распоряжаться Элевис. «Пойди, принеси солонку и серебряное блюдо из ларя на чердаке». Женщина с золотушными пятнами поспешила прочь, и даже Мейзри затопала вверх по лестнице с непривычной прытью. Киврин набросила плащ, торопясь завязать тесемки, пока Имейн снова не припомнила ей разбойников. Но обе хозяйки молчали. Имейн по-прежнему комкала в руках тряпку, видимо, дожидаясь, пока исчезнут Киврин с девочками. «А будет...» Розамунда, оборвав себя на полуслове, убежала вслед за Агнес. Киврин поспешила вдогонку. Гевина нет, зато у нее есть разрешение на вылазку в лес, и есть транспорт. И священник в качестве сопровождающего. Розамунда говорит, Гевин встретил его тогда на полдороги из леса, значит, не исключено, что и на полянку водил. Она почти бегом добежала до конюшни. Вдруг в последнюю минуту Элвис крикнет им вслед, что передумала, ведь Киврин еще не совсем поправилась, а лес полон разных страхов. Девочки, видимо, размышляли так же. Агнес уже сидела верхом, Розамунда подтягивала подпругу на своем седле. Пони Агнес оказался совсем не маленькой лошадкой, а крепким рыжим коньком чуть пониже Розамундиной кобылы. И Агнес в седле с высокой задней лукой восседала на немыслимой верхотуре. Поводья держал мальчик, который прибегал сказать Элевис про охромевшую лошадь. «Не стой как чурбан, коп!» — прикрикнул на него Розамунда. «Оседлай чалого для леди Катерины!» Парень послушно выпустил поводья, и Агнес потянулась за ними, наклоняясь далеко вперед. «Да не матушкину кобылу!» — рявкнула Розамунда. «А Ронсона!» Ронсон. В средние века обычный конь для повседневных нужд, работы или верховой езды, хотя мог выступать и боевым. Нередко использовался как вьючный. «Мы поедем в церковь, Сарацин», — объясняла Агнес, — «и скажем отцу Рошу, чтобы ехал с нами, а потом будем кататься. Сарацин любит кататься». Она снова опасно нагнулась вперед, чтобы похлопать коня по стриженной гриве, и Киврин с трудом удержалась, чтобы не подхватить девочку. Агнес была, видимо, опытной наездницей. Ни Розамунда, ни мальчик-конюх даже не посмотрели в ее сторону. Однако там, наверху, в седле с подтянутым до упора стременем, в который упиралась маленькая ножка в мягком башмачке, она выглядела совсем крохой. Плохо дело, если скачет она так же осторожно, как передвигается по земле. Коб оседлал рыжего, вывел его из стойла и встал рядом. «Ну же, коп!» — снова дернула его Розамунда. Он наклонился, подставляя сцепленные в замок руки, и девочка, толкнувшись ногой от этой ступеньки, взлетела в седло. «Что ты опять застыл столбом? Помоги леди Катерине!» Мальчик неуклюже двинулся подсаживать Киврин. Та медлила, не понимая, что это вдруг с Розамундой. Ее явно расстроило известие о том, что Гевин отправился к сэру Блуиту. По идее, участие отца в судебном процессе не ее ума дело, а на самом деле, возможно, она осведомлена куда лучше, чем думают взрослые. Леди Имейн называла Блуэта влиятельным человеком и говорила о благоволении, в котором может возникнуть нужда. Может быть, Имейн действовал не только из собственной корысти. Может быть, лорду Гийому грозит более серьезная опасность, чем думает Элевис. И Розамунда, тихонько вышивающая у огня, тоже об этом догадывается. «Коп!» — рявкнула Розамунда, хотя мальчик лишь покорно ждал Киврин. «Из-за твоей мешкотни мы разменемся с отцом Рошем!» Киврин ободряюще улыбнулась Кобу и оперлась рукой ему на плечо. На верховую езду мистер Данворти отправил ее практически первым делом, поэтому Киврин неплохо поднаторела. Хорошо хоть, что боковое седло появится только в 1390-х, но и для средневековых требуется сноровка. Киврин посмотрела на высокую, еще выше, чем у тренировочного, заднюю луку. «Еще вопрос, кто тут полетит с лошади, я или Агнес?» Глядя, как девочка уверенно сидит в седле, подумала Киврин. Отпустив поводья, Агнес вертелась как юла, что-то постоянно поправляя в седельной сумке за спиной. «Поедем уже», — — нетерпеливо позвала Розамунда. «Сэр Блуит обещал мне серебряную уздечку для сарацина», — похвасталась Агнес, не переставая рыться в сумке. «Агнес, брось копаться и едем уже», — рассердилась Розамунда. «Сэр Блуит говорил, что привезет ее на Пасху», — продолжала Агнес. «Агнес, едем, дождь польет». «Не польет», — беспечно отмахнулась Агнес. «Сэр Блуит...» «Да неужели?» — напала на сестру Розамунда. «Ты у нас теперь погодой управляешь? Нюня! Нюня несмышленная, вот ты кто!» «Розамунда!» — вмешалась Киврин, берясь за отпущенные по воде Розамундины кобылы. «Зачем ты обижаешь Агнес? Что с тобой? Тебя что-то гложет?» Розамунда выдернула поводья, натягивая их до отказа. «Только то, что мы тут мешкаем из-за несмышленной нюни!» Киврин, хмурясь, отпустила поводья и взобралась в седло с подставленных рук Коба. Никогда она еще не видела Розамунду такой. Они выехали со двора, мимо опустевшей выгородки для свиней, прямиком на луг. День стоял свинцово-пасмурный. Тяжелые облака лежали чуть ли не на крышах, ветра не было вовсе. Розамунда не зря опасалась дождя. В холодном воздухе чувствовалась промозглость. Киврин пустила коня побыстрее. В деревне явно готовились к Рождеству. Из каждой лачуги тянулся дым, а на дальнем конце луга двое мужчин кололи дрова, бросая их в уже довольно высокую поленницу. Рядом с хибарой мажордома жарился на вертеле большой обугленный кусок мяса. Коза. Жена мажордома доила перед дверью костлявую корову, на которую пытался переться Киврин в прошлый раз, когда ходила сама искать переброску. Когда-то у них с мистером Данворти возник спор, надо ли Киврин учиться доить. Она уверяла, что в XIV веке коров зимой не доили, запускали, а сыр делали из козьего молока. Про то, что коз не разводят на мясо, она тоже читала. «Агнес!» — рассвирепела Розамунда. Киврин подняла глаза. Агнес, остановившись, снова извернулась в седле и копалась в сумке. После окрика она послушно двинулась вперед, но Розамунда со словами «Больше я тебя не жду, нюня!» послала коня рысью, распугав всех кур и чуть не задавив босоногую девчушку с полной охапкой хвороста. «Розамунда!» — крикнула ей вслед Киврин. Однако та уже не слышала, а бросаться в погоню, оставив Агнес одну, было бы неправильно. «Твоя сестра сердится, потому что не хочет ехать за астралистом?» — спросила Киврин, выдвигая заведомо маловероятную версию в надежде, что Агнес предложит более удачную. «Она постоянно не в духе», — ответила Агнес. «Вот бабушка ей попеняет за то, что ездит как маленькая». Она пустила своего пони изящной рысцой через луг, благосклонно кивая крестьянам. «Не дать не взять взрослая дама». Девчушка, которую чуть не затоптала Розамунда, уставилась им вслед с открытым ртом. Жена мажордома посмотрела на них с улыбкой и продолжила доить. Дровосеки с поклоном стянули шапки. Они проехали мимо лачушки, где Киврин укрылась в свою прошлую вылазку. Той самой лачушки, где она сидела, когда Гевин перевозил ее вещи в поместье. «Агнес, отец Рош ездил с вами за святочным поленом?» «Да», — кивнула Агнес. «Он его благословлял». «Ох», — разочарованно протянула Киврин. «Она-то надеялась, что священник мог вместе с Гевином перетаскивать поклажу и знает, где переброска». «А кто-нибудь помогал Гевину перевозить мои пожитки?» «Нет». «Пойди пойми, знает Агнес на самом деле или не знает». «Гевин очень сильный. Он зарубил своим мечом 4 волков». «Мало похоже на правду». Но ведь и в спасении беззащитной девицы от разбойников тоже нелегко поверить. А чтобы завоевать сердце Элевис, он явно способен на все, даже притащить в одиночку повозку с сундуками. «И отец Рош сильный», — размышляла Агнес. «Уехал твой отец Рош», — заявила уже спешившаяся Розамунда. Она привязала коня к погостной калитке и стояла, уперев руки в боки. «Ты в церкви смотрела?» — спросила Киврин. «Нет», — буркнула Розамунда. «Подмораживает. У отца Роши хватит ума не сидеть здесь сиднем, пока снег пойдет». «Пойдем заглянем в церковь», — сказала Киврин, слезая с коня и протягивая руки, чтобы подхватить Агнес. «Нет», — заупрямилась девочка вслед за старшей сестрой. «Я подожду здесь, с сарацином». Она похлопала пони по холке. «Ничего с сарацином не станется. Пойдем, надо сперва посмотреть в церкви». Киврин вытащила Агнес из седла и, ухватив за руку, открыла погостную калитку. Агнес не вырывалась, но то и дело тревожно оглядывалась на оставленных лошадей. «Сарацину страшно одному!» Розамунда, остановившись посреди погоста, круто развернулась, снова уперев руки в боки. «Ты что там прячешь, маленькая негодница? Яблок натаскала в седельную сумку?» «Нет!» — всполошилась Агнес, но Розамунда уже шагала к лошадям. «Не подходи! Это не твой пони! Он мой!» Киврин подумала, что так и священника искать не придется. Он сам выйдет на шум и крики. Розамунда расстегнула пряжку на сумке. «Вы только гляньте!» Она вытащила за шкирку черного щенка. «Ах, Агнес!» — вздохнула Киврин. «Сейчас отнесу твоего пса к речке и там утоплю!» Розамунда решительно повернулась к ручью. «Нет!» — взревела Агнес, бросаясь к калитке. Розамунда подняла щенка повыше, чтобы сестра не достала. Киврин решила, что хватит, и, шагнув вперед, забрала у Розамунды щенка. «Агнес, перестань реветь, никто твоего песика не обидит!» Щенок зацарапался у Киврин на плече, пытаясь лизнуть ее в щеку. «Собаки не ездят верхом. Черныш задохнется у тебя в сумке». «Тогда я повезу его на руках», — неуверенно предложила Агнес. «Черныш так хотел прокатиться». «Прокатился до церкви, и будет с него», — отмела возражение Киврин. «Теперь чудесно прокатится обратно в конюшню. Розамунда, отвези его, пожалуйста». Щенок пытался куснуть Киврин за ухо. Она передала его обратно Розамунде, и та ухватила его за шкирку. «Он еще маленький, Агнес. Он хочет к маме и спать». «Это ты маленькая, Агнес!» — заявила Розамунда с такой злостью, что Киврин начала всерьез опасаться за щенка. «Посадить собаку на лошадь? А теперь мне ездить туда-обратно и терять время? Ничего, скоро я стану взрослой, и никто меня не заставит возиться с сопливыми неслухами!» Она забралась в седло, по-прежнему сжимая щенка за шкирку, но, усевшись, почти с нежностью укутала его полой плаща и прижала к груди. Сжав поводья свободной рукой, Розамунда развернула коня. «Теперь отец Рош точно уехал!» — буркнула она напоследок и умчалась. Киврин подозревала, что Розамунда права. На шум, который они тут подняли, даже мертвые бы выглянули из-под деревянных надгробий, а из церкви так никто и не вышел. Наверняка отец Рош уехал еще до их появления и теперь уже далеко. Но Киврин все равно взяла Агнес за руку и повела в церковь. «Розамунда плохая!» — надулась Агнес. Киврин понимала, что Розамунда совсем не такая, однако защищать ее желания не было, поэтому она просто промолчала. «Я не маленькая», — продолжала Агнес, ища у Киврин подтверждение, которого не последовало. Толкнув тяжелую деревянную дверь, Киврин встала на пороге, вглядываясь внутрь. Там никого не было. В нефе царил почти непроницаемый полумрак. Темные узкие витражи едва пропускали и без того пасмурный свет. Но через полуоткрытую дверь стало видно, что внутри пусто. «Может быть, он в алтаре?» — предположила Агнес, протискиваясь мимо Киврин в темный неф. Там она припала на колени, перекрестилась и нетерпеливо посмотрела через плечо на Киврин. В алтаре тоже никого, иначе горели бы свечи. Совсем не обязательно заходить. Но Агнес не успокоится, пока они не обыщут всю церковь. Киврин опустилась на колени рядом с девочкой и осенила себя крестом. В кромешной темноте они двинулись к алтарной преграде. Свечи перед статуей святой Катерины тоже стояли потухшими. От них резко тянуло дымом и свечным жиром. Наверное, отец Рош погасил их перед уходом. Пожар — опасная штука, даже в каменной церкви. Стеклянных подсвечников, в которых они могли бы спокойно догореть, тут нет. Подбежав прямо к алтарной преграде, Агнес прижалась лицом к резной решетке и крикнула: «Отец Рош!» А потом, не подождав и секунды, заявила: «Его здесь нет, леди Киврин. Может быть, он у себя дома?» И выскочила в боковую дверь. Киврин точно знал, что Агнес туда нельзя, и все же последовала за ней через погост к ближайшему дому. Она угадала правильно, потому что Агнес уже стояла на пороге, крича: «Отец Рош!» Разумеется, священник должен жить у самой церкви. Дом оказался такой же лачугой, как та, что приютила Киврин во время неудачной вылазки. Священник должен, по идее, получать десятину с урожая и скота, но в узком дворе не видно было никакой живности, за исключением нескольких тощих кур, а у двери лежали поленья, не больше охапки. Агнес принялась молотить в дверь, такую же хлипкую, как и сама лачуга. Киврин испугалась, как бы девочка, проломив эту дверь, не ввалилась внутрь. Не успела она подойти ближе, как Агнес осенила новая мысль. «Может быть, он на колокольне?» «Нет, вряд ли», — усомнилась Киврин, перехватывая Агнес за руку, чтобы девочка снова не кинулась куда-нибудь через весь погост. Они пошли обратно к калитке. «Ему ведь не надо пока звонить, только к вечерне». «А вдруг?» Агнес склонила голову на бок, будто прислушиваясь. Киврин прислушалась тоже. Но было тихо, и она вдруг осознала, что колокол на юго-западе наконец умолк. Он звонил почти непрерывно, пока она лежала с воспалением легких, и когда она заходила в конюшню во второй раз, ища Гевина, тоже слышала его звон. Но с тех пор, звонил он еще или нет, не помнила. «Ты слышала, леди Киврин?» Вырвав руку, Агнес побежала. Не к колокольне, а за церковь, к северной стене. «Видишь!» — победно возвестила девочка, показывая на свою находку. «Он здесь!» Там стоял серый ослик священника, мирно пощипывая торчащую из-под снега сорную траву. На нем была веревочная уздечка, а на спине — несколько дерюжных мешков, пустых, очевидно предназначавшихся под астролист и плющ. «Он точно на колокольне! Точно!» — воскликнула Агнес, срываясь с места. Киврин, обогнув церковь следом за ней, вышла на погост, глядя, как Агнес скрывается в колокольне. Она подождала, размышляя, где еще поискать. Может, отец Рош зашел к больному в какой-нибудь из лачуг? В окне церкви мелькнула тень, потом огонек. Наверное, он вернулся, пока они топтались возле ослика. Киврин открыла боковую дверь и заглянула внутрь. Перед статуей святой Катерины теплилась свеча. Киврин видел у самого пола ее дрожащий огонек. «Отец Рош!» — позвала она вполголоса. Никто не ответил. Она шагнула внутрь, не придержав закрывающуюся дверь, и пошла к статуе. Свеча стояла между квадратными ступнями. Святая склоняла грубо высеченное лицо над уменьшенной взрослой фигуркой, изображавшей маленькую девочку. Опустившись на колени, Киврин подняла свечу, только что зажженная. Даже сальная лужица под фитилем не успела накопиться. Киврин окинула взглядом Неф. Огонек выхватывал из темноты только кусок пола и квадратный головной убор святой, а все остальное тонуло в полумраке. Тогда Киврин сделала несколько шагов по проходу, не выпуская свечу. «Отец Рош!» Стояла глухая тишина, как в лесу в тот день, когда она сюда перебросилась. Напряженная тишина, будто кто-то притаился рядом с гробницей или за одной из колонн. «Отец Рош!» — позвала девушка звонче. «Вы здесь?» Ответа не было, только глухая, выжидающая тишина. «В лесу ведь тогда никого не оказалось?» Напомнила себе Киврин и сделала еще несколько шагов в темноту. Рядом с надгробием рыцаря тоже никто не стоял. Муж Имейн лежал, скрестив руки на груди, с мечом вдоль тела, молчаливый и спокойный. И у двери никого. Сердце колотилось, как тогда, в лесу, заглушая возможные чужие шаги и дыхание. Киврин резко обернулась, и свеча прочертила во тьме огненную завитушку. Он стоял прямо за спиной. Свеча едва не погасла. Фитиль накренился, огонек заморгал. Потом снова выровнялся, освещая лицо разбойника снизу, как тогда фонарь. «Что вам нужно?» — спросил Киврин почти беззвучно. «Как вы сюда попали?» Разбойник не отвечал. Он просто смотрел на нее, как тогда, на поляне. «Он мне не померещился», — испуганно поняла Киврин. «Он там был. Он хотел что? Ограбить ее? Изнасиловать? Гевин его спугнул». Киврин попятилась. «Что вам нужно? Отвечайте! Кто вы такой?» Гулкое эхо отразилось от стен, и Киврин поняла, что говорит на современном английском. «Нет, пожалуйста, нельзя, чтобы переводчик сломался». «Что вы здесь делаете?» — спросила она, заставляя себя говорить помедленнее, и услышала собственный голос. «Каково намерение ваше?» Он потянулся к ней огромной, грязной, покрасневшей лапищей, разбойничьей лапой, будто хотел дотронуться до остриженных волос. «Уходите!» — Киврин снова попятилась и уткнулась спиной в надгробие. Свеча погасла. «Я не знаю, кто вы и что вам надо! Уходите!» Слова снова прозвучали на современном английском, но какая разница, если он хочет напасть на нее, ограбить, убить, а священника нет и непонятно где он. «Отец Рош!» — закричала она в отчаянии. «Отец Рош!» За дверью послышался шорох, стук, потом шуршание дерева по камню, и в проем просунулась Агнес. «Вот ты где!» — обрадовалась девочка. «А я тебя потеряла!» Разбойник оглянулся на дверь. «Агнес, беги!» — крикнула Киврин. Девочка застыла, прижимаясь к тяжелой двери. «Беги прочь!» Киврин с ужасом осознала, что по-прежнему кричит на современном. «Как там будет бежать?» Разбойник сделал шаг к Киврин. Она вжалась спиной в надгробие. «Текщи, Агнес, наутек!» Дверь захлопнулась, но Киврин уже неслась по каменным плитам, роняя на бегу свечу. Домчавшаяся почти до калитки Агнес, увидев Киврин, развернулась и побежала к ней. «Нет!» — замахала руками Киврин. «Беги! Там волк!» — расширив глаза, воскликнула Агнес. На объяснение уговора времени не было. Дровосеки слуга куда-то подевались. Подхватив Агнес на руки, Киврин бросилась к лошадям. «В церкви злодей!» — усаживая Агнес на пони, только и смогла сказать она. «Злодей?» — переспросила Агнес, не замечая, что Киврин сует ей поводья. «Который напал на тебя в лесу?» «Да», — сражаясь с тугим узлом, ответила Киврин. «Скачи домой как можно быстрее, не останавливайся». «Я его не увидела», — пожаловалась Агнес. «Вполне возможно. Глядя в этот полумрак с порога, она вряд ли что-то рассмотрела». «Это который похитил твои пожитки и лошадей и стукнул тебя по голове?» «Да», — она снова принялась за поводья. «Он прятался за могилой?» «Что?» — не поняла Киврин. Узел никак не поддавался. Она со страхом оглянулась на дверь церкви. «Вы с отцом Рошем стояли у дедовой могилы, а злодей прятался за плитой?»